500, август 16. Чтобы достичь полного единения, нужно разрушить преграды плотной видимости. Все плотное на плане земном, но в надземном плотного нет, следовательно, нет и кажущегося отделения и плотных преград. Единение происходит уже в условиях внеземных и является реальностью тонкого мира. Я с вами всегда вне плотных условий, там, где первенствует и властвует мысль. Таким образом, близость утверждается не в плане земной материи, но в духе, в сферах материи тонкой. Не фантазии беспочвенные, но действительность огненная. Утверждая близость мою и мое незримое постоянное присутствие, истину утверждаете явлений надплотных. Надо лишь только понять, что и плотные явления, и предметы, и тонкие существуют одинаково реально на разных планах и в различных измерениях. Потому утверждение о постоянном присутствии моем и постоянное предстояние свидетельствует о понимании несомненного. В сфере тонких явлений, где царствует мысль, тонкое окружение обуславливается мыслью. Поэтому мысль обо мне удерживайте яро, потому мысль соблюдите, ибо ведет мысль.